Глава 83. Они вылетели на нее через полминуты с напряженными лицами и срывающимся дыханием. И увидели сидевшего за джойстиком Хирша, рядом с которым находился Веллингтон с традиционной фляжкой. «Вы чего?» – удивился Хирш, поворачиваясь к Джеку с Петером. «Но ты спросил», – покачал головой Джек. «Да», – подтвердил Шойбле. «Мы думали, мало ли что, может, нападение». «Мы просто проверяли пушки», – сказал Веллингтон и сделал очередной глоток. «Попался приличный обломок, и мы решили, что это подходящий случай опробовать пушки. А то скучно как-то», – сказал Хирш, вставая с кресла. «Извините, комрады, я как-то не подумал». Все вместе они спустились в рубку и расселись вокруг стоящего на небольшом подиуме пульта дежурного. «А сколько нам здесь еще трястись?» – спросил Шойбле. Он был сердит, поскольку эксперименты с пищевым блоком окончились неудачей. «А разве мы трясемся, сержант?» – улыбнулся полковник. «Мы комфортно путешествуем и будем так путешествовать еще двое суток». «А потом?» «Потом комфортная посадка на материке Ганбего. По моим расчетам, мы окажемся там во второй половине дня, в сухое время года». «А сколько их всего?» «Два. Дождливый сезон и засуха». «Звучит многообещающе», – заметил Джек. «А почему я не слышу звука двигателей?» «Ты не слышишь их уже вторые сутки. Разгонный модуль сделал свое дело и был отстыкован. Теперь мы идем накатом. Медленно, конечно, относительно крейсерской скорости боевого корабля. Но нам быстрого и не надо. Иначе доплеровские радары нас вычислят и срежут на пересекающейся траектории». «Много тут нараздулов?» «Тут попадаются их станции. Однако служат там чаще всего муглы». «Люди, что ли?» – удивился Джек. «Ну почему люди? Тут полно других народов. Савояры, лордики, берансомы, экли. И все они муглы». «Ну да, по отношению к катсингам все они существа второго сорта. Хотя на самом деле вторым сортом на раздулы считают фризанталов и инсайдеров. Но больше фризанталов, поскольку инсайдеры слишком умны и спокойны, чтобы обращать внимание на агрессивных и туповатых собратьев. А вот фризанталы на это обижаются. А уж муглы для нараздулов и вовсе четвертый сорт». Полковник запрокинул голову и допил остатки из фляжки. Потом отбросил ее в угол к дюжине других и достал из заднего кармана следующую. «Вы, сэр, удивительно много знаете про здешние порядки», – заметил ему Хирш, до этого внимательно слушавший полковника. «А чего же здесь удивительного?» Полковник закашлялся и встряхнул головой. «Сажа!» – пояснил он и снова закашлялся. «Сажа! Она попадается примерно в каждой сотой фляжке». «Откуда в алкоголе сажа?» – удивился Джек. «Точнее, уголь. Его набивают в фильтры, чтобы получить солдатское пойло приемлемого качества». Полковник перевел дух и посмотрел фляжку на свет. «Странно, ничего нет. Наверное, ее было немного». «Или это глюк», – обронил Шойбле. «Что?» «Я говорю, сэр, видимо, на каждую сотую фляжку у вас глюк, как защитная реакция организма». «Думаешь?» «Уверен». Они помолчали, а потом Шойбле неожиданно сказал. «А вот зря я этого придурка послушался и мешок с пайками оставил». «Зря», – согласился Джек, который уже думал на эту тему. «Да, зря», – поддержал их Хирш. «Не понимаю, о чем вы!» Пожал плечами Веллингтон и сделал еще один глоток. «Вам нас не понять, сэр. Ваш паек остался с вами», – пояснил Джек. Вдруг на экране монитора сменилось окно. Вместо общей информации включился радар и сработал сигнал обнаружения цели. «О, еще один обломок!» – воскликнул Хирш, бросаясь к экрану. «Не похоже!» – покачал головой Шойбле, становясь рядом. «Слишком жирная метка!» «И вращается!» – дыхнув на всех свежим алкоголем, добавил Веллингтон, оттесняя Шойбле. «А как вы поняли, что вращается?» «А вот, в углу!» Полковник указал на сменяющиеся цифры. «Это радиальный вектор». «У нас такого не было», — сказал Шойбле, снова протискиваясь к экрану. «У вас не могло быть вращающихся целей, а здесь имеются». «Ну и что там такое?» — спросил Джек, пытаясь выглянуть из-за плеча невысокого Шойбле. «Похоже на большой фрагмент нашего славного флота», — сказал Веллингтон и неожиданно проворно начал корректировать настройки, одной рукой управляясь с клавишами, а другой удерживая фляжку. Оптическая система увеличила объект, и он стал хорошо различим. Это была кормовая часть десантного корабля номер 12. Она медленно вращалась, и вокруг нее, словно спутники, крутились обломки поменьше. «Странно, что нет трупов», — сказал Веллингтон. «А должны быть», — невольно вырвалось у Джека. «Должны». Полковник поставил фляжку и начал набивать комбинации знаков, значение которых пилотам роботов было неизвестно. «Что случилось, сэр?» – спросил Хирш, заметив в движениях полковника некоторую нервозность. «Похоже, что-то случилось с навигацией». «А что могло случиться с навигацией?» «А вон что!» – кивнул на экран Веллингтон, где одна за другой были пойманы еще две цели. За первым обломком, километрах в 100, находился еще один, похожий на первый. А за ним радар высветил жирную метку, окрасив ее оранжевым цветом. «Вражеский объект!» – проронил Веллингтон, казавшийся в этот момент совершенно трезвым. «И что это за объект?» – спросил Джек. «Похоже на боевую станцию. 200 стволов, дистанция поражения 350 километров». «Но вы говорили еще двое суток!» Вмешался Хирш. «Говорил», — согласился полковник, продолжая манипулировать настройками радара. «Говорил и был уверен. Но прошло уже 10 лет, и теперь здесь многое стало иначе. Даже звездная карта слегка изменилась. Потому и выскочили у меня лишние двое суток».